«Никто, повторяю, абсолютно никто», — сказал он, выделяя каждую букву, — «не смеет так нагло и безнаказанно обращаться со мной на моей собственной территории. Я проливал кровь, свою и чужую, за каждый проклятый кредит. А эти два ублюдка решили меня ограбить». «Полностью понимаю твой праведный гнев», — медленно кивнул Саймон, осторожно поставив хрустальный бокал на полированный столик с тихим мелодичным звоном, «но давай рассмотрим сложившуюся ситуацию максимально трезво и объективно». Этот самый Рик оказался далеко не простым, заурядным техником, каких тысячи по всей галактике. Способ, которым с легкостью победил Железного Майка, нашего лучшего бойца, определенно говорит о серьезной профессиональной подготовке. Возможно, военной академии элитного уровня. Возможно, бывший спецназовец имперских войск или закаленный в боях наемник. Такие опасные люди не появляются из пустого места, у них всегда есть прошлое. И что же ты предлагаешь? Просто забыть обиду. Великодушно простить унижение. Варлок начал нервно расхаживать по просторной комнате, тяжелые шаги гулко отдавались от холодного мраморного пола. Может быть, еще и премию им выплатить за проявленную храбрость и находчивость? Предлагаю немного подождать и не действовать сгоряча, Саймон встал с комфортабельного кресла. Неторопливо подошел к роскошному бару, где на полках из редкого черного дерева стояли коллекционные бутылки с элитным алкоголем общей стоимостью в целое состояние, и налил себе порцию алкоголя из другой, еще более дорогой бутылки. Янтарная жидкость завораживающе переливалась и искрилась в мягком свете голографических ламп. Пусть Блейк спокойно закончит свое официальное расследование. Пусть самодовольно думает, что все происходящее находится под его полным контролем. А потом, когда они расслабятся и потеряют бдительность, мы устроим им такие торжественные проводы с этой станции, которые запомнят навсегда. Если, конечно, успеют что-то запомнить после того, что мы с ними сделаем. Они же улетят отсюда. Варлок с силой ударил массивным кулаком по дорогому столу, и изысканные безделушки на его полированной поверхности задрожали и зазвенели от мощного удара, а Саймон как раз перед этим успел забрать свой стакан со стола и теперь оба стакана держал в руках. Первым же доступным рейсом сбегут с этой проклятой станции, как трусливые крысы. Улетят, ничего страшного, обязательно их найдем, где бы они ни скрывались, Саймон неспешно сделал глоток дорогого алкоголя, сознанием дела смакуя его богатый, терпкий вкус с нотками ярких специй, потом посмотрел на второй бокал, беглым взглядом посмотрел на Варлока, оценив его диспозицию, после чего поставил оба стакана на небольшой стеклянный столик рядом с собой. Вокруг не так уж много мест в этом секторе галактики, где регулярно проходят подобные подпольные бои. Нелегальные арены, теневые турниры, частные поединки — это довольно узкий и замкнутый мир, где все участники друг друга прекрасно знают в лицо. Рано или поздно они обязательно появятся там снова, такие как они не могут жить без адреналина, и тогда там появимся мы со всей нашей командой. У нас есть надежные связи, проверенные информаторы, разумные в нужных местах, которые за хорошую плату расскажут нам, где чихнула любая мышь в этом секторе галактики. Хорошо. Подождем немного, Варлок, наконец, остановился посреди комнаты, тяжелое дыхание постепенно выравнивалось и приходило в норму. Но когда придет подходящее время? Когда, наконец, придет время расплаты, хочу, чтобы по-настоящему страдали. Долго, мучительно и болезненно, чтобы они это запомнили на всю оставшуюся жизнь. Весьма короткую и мучительную. Когда придет это время, лично займусь этим деликатным делом, заверил Саймон, и в негромком голосе прозвучала такая леденящая душу холодная уверенность профессионала, что даже увидавшего виды Варлока по широкой спине пробежал неприятный озноб. Поверь мне на слово, они горько пожалеют о том злосчастном дне, когда они решили испортить нам вечер и задели наши интересы. И потом Саймон внезапно остановился на полуслове, словно вспомнив что-то крайне важное и нетерпящее отлагательств. Ведь ты не забыл, зачем и почему именно нас Бальтазар отправил сюда, на эту отдаленную станцию. Наша основная миссия здесь куда важнее и приоритетнее этих мелких, хотя и болезненных проблем. Не забыл, конечно, Варлок мрачно покачал своей массивной головой, лицо стало еще более серьезным и сосредоточенным. Одно только упоминание имени Бальтазара действовало на них обоих как ледяной душ, мгновенно напоминая о том, что в этой галактике есть люди, которых боятся даже такие закаленные и опасные личности, как они. И ты прекрасно понимаешь, что он с тобой безжалостно сделает, если не выполнишь его прямой приказ в установленные сроки. В голосе Саймона прозвучала отчетливая нотка серьезного предупреждения. Бальтазар никогда не прощает неудач и провалов. Особенно дорогостоящих неудач, которые могут подорвать его репутацию. Прекрасно понимаю последствия, Варлок тяжело подошел к бару и налил себе в массивный хрустальный бокал порцию крепкого алкоголя, после чего устало потер переносицу, чувствуя, как накатывает головная боль. Но и оставлять подобное унижение без адекватного ответа тоже категорически неправильно. Если просто проглотим такое публичное унижение, нас немедленно перестанут уважать и бояться и уважать. А без уважения и страха наш прибыльный бизнес мгновенно развалится, как хрупкий карточный домик на ветру. Варлок, после твоего поспешного ответа ты немедленно окажешься в камере предварительного заключения СБ. Как главный подозреваемый в организации покушения, Саймон решительно подошел к нему ближе, голос стал заметно тише, но от этого не менее угрожающим и зловещим. И как ты оттуда сможешь выполнить приказ Бальтазара? Через железные решетки. Посланиями на туалетных салфетках. Да этот Корен не посмеет меня арестовать. Вновь вспыхнул Варлок, не в первый раз за это утро, показав неконтролируемые эмоции. У меня есть серьезный компромат на половину его подчиненных. Арестует и даже не задумается, холодно и безапелляционно произнес Саймон, а барон Хинч ему только спасибо за это искренне скажет. Будь благодарен, что я заблаговременно договорился с Кореном, чтобы он временно задержал их под любым благовидным предлогом. Мне это обошлось, кстати, в весьма и весьма кругленькую сумму из моих личных средств. Ты мне ее потом обязательно вернешь. Разумеется, с приличными процентами за пользование. Лучше бы ты с ним договорился, чтобы он нам их неофициально отдал на растерзание, мрачно пробормотал Варлок, мысленно представляя, насколько проще могло бы все сложиться. Несчастный случай в тюремной камере, неудачная попытка побега с последствиями, естественно, пробовал и этот вариант, Саймон разочарованно развел руками, но барон лично держит этот вопрос на строгом контроле, и поэтому Корен категорически отказал.